Глава 27. Широкий прямоугольный щит воина слева от меня похож на дверь. Сходство дополняет еще тот факт, что он, экономя силы, поставил его прямо на землю. Ему он был по грудь, позволяя удобно придерживать, положив левую руку на кромку, оббитую толстой полосой железа на клепках. Это меня, гнома, ростом чуть выше пояса человека, он закрывал полностью. «Хлодвиг», — сказал я, озабоченно всматриваясь в утренний туман, откуда уже неслись воодушевляющие дроу звуки свирелей и стрекот мараков, погремушек бардов, имитирующий шелест жучинных надкрыльей. «Не боишься стоять так нагло? А вот прилетит тебе сейчас в глаз стрела, что будешь делать?» Воин стукнул древком копья о землю и хохотнул. «Как что? Моргать, конечно!» Воин справа с таким же щитом и в той же позе успокаивающе проговорил. «Да успеем поднять, гноме!» «И прав, Хлодвиг, барон уже включил свой артефакт, и жизни у нас стало аж вдвое больше. Да и силы прибавилось, аж распирает!» Я смотрел меж этими щитами, как через бойницу, в шевелении продвигающейся ближе эльфийской фаланги, и буркнул. «Ну да, моргнет и переломит ресницами древко, само собой. А наконечник растворится, потому что вместо мозгов у вас явно какое-то токсичное дерьмо налито». Воины гулко расхохотались и вскинули щиты, мгновенно продев предплечья в петли верхней части. Кассиди, прижимавшаяся к моей спине, судорожно шлепнула мне по койфу станиной своего арбалета и повела болтом, выискивая врагов. Я осторожно сдвинул его с головы в сторону и шепнул. «Да они скорость показывают просто, не паникуй. Вон, бери пример с хоббита». Я кивнул на соседа, которого, похоже, гораздо больше занимали кружащиеся в порывах ветра листья, летящие на наши ряды. «У тебя, парень, кстати, борода сбилась на бок». Кассиди вытянула руку и поправила клочковатую накладную бороду полурослика так, чтобы закрывала его тощую шею. Хоббит зыркнул на нее темными глазами и повел широченными плечами, пискнув. «Мне пришлось ножны сабель под доспех подсунуть, чтоб казаться здоровее. Их не видно, зато и выхватить сразу не могу. Все умения внезапного удара не работают. Неужели нельзя было придумать какой-нибудь каркас, что ли, под плечи и талию?» Я ответил успокаивающе. «Ничего, зато когда освободят, ты будешь шинковать спины этих блестящих дураков, как хозяйка капусту». Хоббит в ответ басом проворчал, вспомнив, что нужно изображать гнома, и голосом. «Да уж, барон только из-за этих дылд низкоуровневых не дал нам усиления. И не нравится мне, что вон те листочки, которые скидывают деревья, выпитые дроу, летят в нашу сторону». Я поморщился. Хоббит перебарщивал с имитацией. Гномов с высокими голосами тоже хватает. И сказал. «Все учтено могучим ураганом. Если они атакуют сонным дымом, всем выдан антидот». Хоббит судорожно пошарил по складкам тканевого доспеха и переложил нужный фиал в нагрудный карман. Похлопал по нему с облегчением и подмигнул. Солнце уже поднялось довольно высоко. 9 утра, что в реале, что в виртуале, но впереди колыхалось море обычного для окрестностей Лазадель тумана, в котором кое-где виднелось сверкание наконечников сарис, длиннющих копий эльфийских фалангиров, поднятых пока вверх. До них 400 метров. Я поежился, стараясь не думать, как они будут вонзаться вплоть, и занял мысли прикидками, насколько процентов мощнее будут мои туманные заклятия, если использовать природу. Может, стоит сотворить несколько конфигураций туманов покрупнее? Иеронимус специально убрал все свои разгоняющие туман заклинания над столицей, чтобы он играл нам на руку. Хоббит же, забыв уже о своем недовольстве, присел на корточки и обрывал с затоптанных кустиков бахчи помидоры по своей вороватой натуре. Поймав мой недовольный взгляд, вскинулся, мол, а чё, я ничего, но потом фыркнул от своей реакции и нахально вырвал вдобавок еще и кочан капусты с корнем. А на то, как возвела вверх глаза Кассиди, лишь рассмеялся, оторвал капустный листок и начал жевать его, потряхивая накладной бородой, как заправский козел. Но вот он уронил капустный лист и шмыгнул за стену щитов. В тумане показались быстрые тени, почти мгновенно оформившиеся во всадников на тарантулах. Несколько десятков их промчались вдоль строя, заставив передний ряд вскинуть щиты и грозно опустить их в сторону копья. Дроу промчались молча, напряженно, но, видимо, рассмотрели низкорослые фигуры подгорных жителей и разом расслабились. Одни развалились в седлах, другие засвистели, а третьи, показывая класс, начали стрелять из луков, изображая кочевников, что во время стрельбы чуть ли не сальто делают на спинах скаковых пауков. Стрелы эльфов забарабанили по щитам, кое-где раздались вскрики и ругань подраненных воинов, которые не смогли избежать острых хитиновых наконечников. «Бронебойными ними стреляют!» — поморщился Хлодвиг, рассматривая острие, показавшееся с внутренней стороны щита. «Моргай чаще, друже!» — с нервным смешком произнес сосед и добавил с энтузиазмом. «Зато взрывающихся нет и зажигательных!» «Эх!» — ахнул он, и его начало потряхивать, когда одна из стрел вонзилась ему в ногу. «Колено пристрелили!» — обиженно пояснил он. «Травма на полчаса, да еще скамп их задери ядом помазали!» Я подпер плечом его поясницу, чтобы не упал, и рявкнул. «Меньше болтай! Пей зелье здоровья!» Над ухом у меня щелкнул арбалет, а тарантул напротив, на котором развалилась эльфийка с богатыми формами, наигрывающая на флейте, подпрыгнул и, подволакивая одну из восьми лап, потащился прочь, стремясь скрыться в тумане. Кассиди кусала губы и крутила ручку арбалета, натягивая тетиву. Она с досадой проговорила. «Заработала от попадания 630 опыта, но даже в певичку эту не попала. Второй уровень стрельбы всего, прицел прыгает». Из заряда наших щитов в горцующих всадников полетели стрелы, быстро объяснив им, что шутки с накачанными артефактом местными плохи. Офицеры барона командовали лучниками слаженно и, видимо, подсвечивали цели таргетом, поскольку после первоначальной заминки в каждого полетело разом по десятку два стрел. Самонадеянные дроу поспешно отступили, оставив несколько трупов. Я отбарабанил в чат своего отряда сообщение и продублировал его вслух Кассиди. «Ждем. Это разведка из самых слабых наездников. Князь Саламандр убедился, что гномы действительно вышли на бой. По логике, они сейчас будут наскакивать, пытаясь уничтожить передние ряды воинов. Дальше войско людей должно качнуться назад, имитируя частичное отступление, отчего все передние гномы окажутся без защиты, а дальше последует быстрая ловля. Поле перед нами загудело от топота тысяч ног. Туман впереди начал рваться от вспышек пламени, вырывающегося из поднятых ладоней магов. А на нас понеслась с бешеной скоростью темная лава пауканов. Я невольно стиснул кирку обеими руками и пробормотал севшим голосом. «Или будет что-то другое». Скаковые тарантулы перебирали лапами так быстро, что те сливались как спицы в колесе велосипеда, а вой, в который смешались сотни боевых кличей, повесил дебаф страха, который я ощутил резкой просадкой силы. Пальцы, сжимавшие кирку, ощутимо ослабли, как похоже и у всех воинов. Хлодвиг, словно успокаивая сам себя, прокричал срывающимся голосом. «У них только сабли, ничего не сделают!» Он упер копье в землю и выставил вперед, спрятавшись за щит. Однако эльфы и не собирались разбиваться о ряд пикинеров. Мчащийся вал разошелся на две волны, понесшиеся вдоль ряда. Над головами взвились паутинные веревки. И не успел я подумать, на что же они надеются, как ответ тут же пришел. Концы веревок оказались скрючьями. Они впились в щиты, и эльфы, улюлюкая, потащили копейщиков, не желавших расставаться с защитой, по полю. То один, то другой все-таки бросали щит, попытавшись ткнуть мельтешащих всадников копьем. Но их тут же полосовали саблями вдвоем, втроем и, не задерживаясь, мчались в сторону, освобождая путь новым. Маневр дроу занял секунд 20. Офицеры заорали команды, и смешавшиеся было пикинеры начали бросать не щиты, а копья и судорожно рубить веревки мечами. Лучники из наших рядов стреляли уже куда попало. Я видел, как вонзаются стрелы, но, похоже, одну-две стрелы дроу, как и их восьмилапые питомцы, терпели с легкостью, с хохотом уходя в стороны. После этого маневра весь же передний ряд гномов и хоббитов с накладными бородами оказался открытым. Я услышал возглас позади себя. Воин второго ряда повернул щит, словно открыл дверь, предлагая спрятаться. Я дернул Кассиди, судорожно накручивающую ручку арбалета, в открывшийся проем и шмыгнул туда, услыхав над головой стон боли. В пожалевшего нас стражника вонзилось сразу две стрелы, оставив ему всего половину здоровья. А над полем часто защелкали луки темных эльфов, осыпавших стрелами второй ряд построения, ставший первым. Воины судорожно закрылись щитами, вновь создав монолитную стену. И стрельба, которую, похоже, именно для этого затеяли, тут же прекратилась. Зато засвистели лассо третьей волны лавы. Они одного за другим опутывали беззащитных гномов, тут же разворачивались и волокли добычу в сторону застывшей фаланги эльфов, которую становилось видно все лучше. Огненные маги эльфов почти выжгли туман. Я дернул себя за бороду, когда увидел, как хоббита, что стоял рядом с нами, поволокли сразу на двух веревках, а пауканы на ходу дергали брюшками, накидывая дополнительную клейкую нить, заключая его в прочный полупрозрачный кокон. К тому времени озарявшиеся огненными вспышками, разгоняющими туман магами дроу, во всей красе открылся строй фаланги темных эльфов. эльфов. Смотрелась она внушительно и действовала как единый механизм. Вот дроу подняли с Ариссы, вот шагнули в стороны, освобождая проход. Вот в него ворвались всадники с добычей. И следом четкими поворотами, как помесь строевых манекенов с кремлевским караулом, фалангиры восстановили строй. Не прошло и минуты, как наконечники всех копий сверкали на одном уровне, словно их выравнивали по линейке. Я насчитал 3 ряда: на уровне колена, на уровне живота и на уровне груди. Да еще четвертый, что выдавался выше голов переднего строя всего на метр, но определенно был тоже весьма опасен, контролируя фалангу сверху. Ну а дальше покачивались ряды торчащих в небо сарис, образуя целый лес острых, как бритва, наконечников на длинных древках, готовых заменить порубленные, либо быстро повернуться в любую сторону при угрозе с тыла или флангов. Я заглянул в интерфейс и испытал некоторое облегчение. Эльфы действительно затащили добычу в центр фаланги, где для нее была освобождена площадка. Двигаться, похоже, никто из пленников не мог, опутанные клейкими нитями. Но все были живы. И, видимо, наспех изобретенная маскировка для хоббитов все же сработала без сбоя, которого я опасался. Слева и справа от центрального построения, вослед отступающим крючочникам и лучникам, рванулись было следом наши тяжелые всадники. Но вскоре, повинуясь трубным звукам рожков, вернулись в строй, с руганью выдергивая из тел застрявшие стрелы, которыми их осыпали отступающие эльфы. Рыцарям, что в принципе не могли догнать дроу на своих тяжелых закованных в броню конях, оставалось лишь злобно щуриться. Никто почему-то так и не опустил забрало, да глотать зелье, очищая кровь от яда. В отрядный чат неслись испуганные фразы, и я быстро отбарабанил, проорав еще и вслух: «Спокойно, все по плану! Пленники, не дергаться! Ждать!» Я прищурился, наблюдая, как эльфы на пауканах сделали круг вокруг фаланги и перестраивались, готовясь ко второму заходу. Это заняло у них минут 5. И вот я вновь увидел волну лавы, мчащуюся на наши ряды. На этот раз наши лучники не спали, и стрелы понеслись в наступающих тучей. Я же выбрал из форм заклинания тумана заготовленную плотную полосу, и когда до первой волны оставалось метров 100, произнес заклятие. Разом его повторили и 4 уцелевших от пленения гномки. И еще раз, накрывая передние ряды сплошным туманом лаверны, не давая прицелиться метателям с крючьями, чтобы зацепить щиты. Кое-кого они, впрочем, дернули, цепляя за плечи, руки и даже за шлемы, но первоначального эффекта уже не достигли. Готовые к рывкам воины уже сменили копья мечами и быстрыми взмахами отрубали веревки, после чего заботливо прятали впившиеся в них кошки в инвентарь. Свирели эльфов просвистели мелодичные команды, и те пропустили этап лассо, также промчались 2 волнами, просто стреляя на ходу из луков. Разойдясь по флангам, они постреляли было по нашим всадникам, но без особого энтузиазма, поскольку заметили стоящих меж лошадей гномов. Зато наши лучники не стеснялись, осыпая их стрелами, так что задерживаться дроу не стали, откатились прочь. Я пересчитал наших пленников, отражавшихся на карте зелеными точками в обрамлении красных, тех, кого они видели вокруг. Наших оказалось 6 десятков, из которых только дюжина пришлась на хоббитов. «Мало», — пробормотал я, стиснув зубы. «Похоже, князь Саламандр не слишком-то поверил, что человеческое войско Лазадель отступит и работает по-своему. Так что ждем, что он предпримет еще». Кассиди воинственно потрясла арбалетом. «Наверняка пустит тех огненных магов, что выжигают туман над полем». Я согласно кивнул. «Да, это логично. Пустят огонь широким фронтом, концентрируясь по площади без фокуса. Обожгут всех, но силы заклинания не хватит, чтобы убить потенциальных пленников. Зато хватит, чтобы разогнать наш туман. Сильфиды, которых девочкам вписал Иеронимус, не выдержат. Слишком мало у них хитпоинтов», — добавила Кассиди и поежилась. «Ох, и страшно же!» «Спокойно, детка, это игра. Боль — иллюзия. Твое настоящее тело лежит в капсуле невредимо. Всегда держи это в памяти, тогда и харакири будет плевым делом». Я скинул сообщение в офицерский чат, и лазадельцы поспешно начали обливаться из фляжек водой, ставя дополнительную защиту от огня. Слабую, но хоть какую-то. Один из офицеров с огромным белым луком напряженно сказал: «Маги, скорее всего, пойдут первыми и будут со щитами». Я согласно кивнул, а затем указал подбородком на его лук. «Заряжайте арбалеты, луки уберите, тетивы сгорят». Офицер сверкнул зубами в усмешке. «Не учи отца детей делать, гноме. Магия площадная не работает издали. Пару залпов по щитоносцам успеем сделать. Потом, да, луки прячем и работаем на добивание арбалетами». Тут сквозь ряд протолкался знакомый воин с ником Хлодвиг над головой. Он сунул сразу 3 подобранных копья соседу, который тут же с охотой освободил ему место и буркнул злобно. «Родрика порубили, скоты, ненавижу!» Я успокаивающе сказал. «Поквитаемся. Сейчас огнем прижарят, скорее всего, так что облейся водой». Тот приосанился и выдернул из-за пояса синий свиток. «У меня кое-что получше есть. На щит воды разорился. Как жопой чуял». «Стоп!» — он указал в сторону эльфийской фаланги. «Только мне кажется, что будет что-то другое». Всадники на пауканах перестали метаться, а выстроились по сторонам сверкающего с арисами прямоугольного построения. Над эльфами затрепетал воздух. Я прищурился и разглядел взлетающих над ними насекомых с полосатыми брюшками.